Глава 21. Прорыв. Я провалился в сон прямо на площади, и, наверное, в первый раз за все пребывание на Асдарии не увидел эхо. Мое сознание настолько измучилось длительным отсутствием отдыха, что вместо привычных картинок мне привиделись неясные образы, разобраться в которых не представлялось возможным. Да и не хотелось, если честно. Мне нужен был просто покой. Проснулся я из-за прикосновения к щеке шершавого языка мрака. «Что, уже пора вставать, дружище?» — сонно произнес я и услышал в ответ утвердительный урк. Монарх не озаботился моим комфортом и не посчитал нужным переместить персонажа в более подходящее для отдыха место. Я по-прежнему валялся на каменной тренировочной площадке, и если бы не теплый бок Химеры, непременно бы замерз. «А ты заметно подрос», — вдруг осознал я. «Неужели личи занимались и с тобой?» В ответ мрак закидал меня мыслеобразами, наполненными событиями прошедших дней. «Помедленнее, дружище», — попросил я, и, просунув руку между ставшими невероятно прочными чешуйками, почесал нежную кожу за ухом. Мрак довольно заурчал и начал посылать более осмысленные сообщения. «Я смотрю, твоя обучающая программа тоже была весьма насыщенной», — усмехнулся я после краткого рассказа друга. Как оказалось, монархи подумали и о развитии моего пэта. У них есть большой отряд самых разнообразных зверей, обучением и тренировкой которых занимается отдельная категория нежити – пэтоводы. Друг закидал меня образами встреченных за время обучения костяков животных, и я поразился их разнообразию. Медведи, волки, саблезубые кошки, приматы, существа, отдаленно напоминающие носорогов, но больше всего меня поразил костяк дракона. Из рассказов Кассианеля я знал, что темные эльфы разводили черных драконов, но они были полностью уничтожены светлыми во время войны, и встретить дракона, пусть и мертвого, на острове я никак не ожидал. Самой большой проблемой был тот факт, что белоснежный костяк не мог летать, и личам, даже обладая памятью некромантов, не удалось это изменить. Но и без полетов здоровенный дракон обладал огромной силой. В образах мрака тела всех костяков животных были закованы в металлические панцири, а когти и зубы были усилены магией и светились разными цветами, в зависимости от типа использованной энергии. Друг отправил десятки образов, наполненных своей болью от травм различной степени тяжести, но мрак стоически терпел все и с каждым часом становился гораздо опытнее и сильнее. Монархи использовали технологию компрессии времени и во время подготовки мрака, так что, заглянув в таблицу статуса пэта, увидел много нового. Помимо увеличившегося сразу на 6 пунктов уровня, все навыки Химеры выросли минимум до 5, а некоторые вообще до 6 и 7, что вызвало колоссальный рост силы пэта за счет большого притока очков характеристик, а поблескивающие красно-оранжевым цветом когти мрака говорили, что с ним поработали и маги. Теперь друг получил возможность с определенной периодичностью раздирать когтями доспехи и вскрывать рыцарей словно консервные банки. Откат у зачарования когтей довольно длительный, около часа, но против единичных целей подходит идеально. Есть, конечно, и ограничения. Пробить броню с добавленным в сплав мифрилом очень сложно, но против обычных доспехов зачарование работает хорошо. Ладно, хватит разлеживаться. У нас много работы. Закончив изучать произошедшие с мраком изменения, проговорил я. Но прежде чем отправиться в тронный зал, где, скорее всего, и находятся монархи, я достал из инвентаря посох темного лекаря и начал заполнять свободные слоты заклинаниями. Это правило мне намертво вбил учитель. В каком бы состоянии я ни находился, но запас заклинаний на все случаи жизни должен постоянно обновляться. Да и вообще от емкости оружия мага зависит очень многое, так как в бою часто случается так, что формировать тот или иной магический конструкт попросту некогда. По мере заполнения слотов в поле зрения начали появляться иконки заклинаний и таймер с обратным отсчетом. Нужно срочно добраться до стихийного алтаря под горой и заполнить пустующие слоты под заклинания. Без существенного расширения боевого арсенала будет очень сложно выполнить задание, а потом на равных противостоять светлым магам. Наука монарха не прошла даром. За последнее время я привык постоянно мониторить пространство во всех доступных мне диапазонах, так что разглядеть небольшую магическую растяжку перед входом в тронный зал не составило для меня труда. Использованное заклинание было очень простым. Банальное оповещение о чужом присутствии. Поэтому и магическая нить получилась еле различимой, но я все же смог ее увидеть. Выверенный импульс силы и слабенький магический контур заклинания зацикливается сам на себя и перестает отправлять сигналы создателю. Можно было и разрушить конструкт, но в этом случае система обязательно отправит оповещение, а так можно спокойно пройти мимо, и никто не узнает. Сделав шаг вперед, остановился. Не может быть все настолько просто. Эта магическая нить появилась тут неспроста. Монархи явно решили устроить мне что-то типа экзамена. Но если это экзамен, то почему магический конструкт столь прост? Да потому что это обманка, призванная усыпить мою бдительность, заставить поверить, что я самый крутой, и совершить ошибку. Потратив не менее 5 минут на тщательный осмотр окружающего пространства, убедился в своей правоте. Искусно замаскированные магические ловушки обнаружились под гранитными плитами пола тронного зала. Магический отклик был настолько слабым, что уловить его мне удалось с большим трудом. Это говорит о том, что использованные заклинания превосходят мой текущий уровень умения теневое зрение. Но, как правильно говорил монарх, любая магия оставляет следы. Нужно просто уметь их распознать. Именно по таким косвенным подсказкам я и понял, что с полом творится что-то неладное, и начал копать. Увидеть структуру в данный момент не представляется возможным, значит, нет и малейшего шанса обезвредить ловушку, и мне остается только один вариант — пройти к трону и не попасться. «Мрак, оставайся на месте», — приказал я Пэту и, перепрыгнув через одну плиту, начал продвигаться к тронам. «Неплохо, эльф», — через 10 минут заявил мне монарх первый. «Я доволен. Ты быстро прогрессируешь. За год я могу сделать тебя настоящим магом. За 10 лет — великим». «Нет у нас 10 лет. Нет даже года. Если не удастся отыскать семя Меллорна раньше светлых, я умру». «Так отыщи и возвращайся. Закончи обучение». «В этом случае светлые придут сюда и выжгут остров дотла. Даже вам не хватит сил остановить их, вас слишком мало. Без защиты взрослого Меллорна у нас не будет ни единого шанса». «Будь по-твоему, эльф. Когда великое древо возродится, мы узнаем об этом и начнем готовиться к войне. Держи». Монарх протянул идеально ровный квадратный камень, испещренный сложнейшей рунической вязью, горящий изумрудным цветом. «Это камень призыва. Он соединит портальной трассой 2 любые точки на планете. Одна точка — это тренировочная площадка, на которой мы с тобой занимались все это время. Вторую определишь сам, но учти, камень потребляет огромное количество энергии, и чтобы великое древо не испытывало голода, активируй камень только тогда, когда оно окрепнет». «Спасибо. Это многое упрощает. Просить вас о помощи в поисках не имеет смысла?» «Нет. Вдали от слезы Некроса мы со временем слабеем и становимся уязвимыми. Именно по этой причине мы не предпринимали попыток покинуть наш остров. Мы не станем делать за тебя твою работу, эльф, но выполним свои обязанности, оговоренные в нашем договоре, если вы сделаете то, что обещали. Ты говорил, что можешь обеспечить нам доступ ко входу в пещеры. Пришло время поделиться своим планом». «Как долго ваши артефакты способны сдерживать некротических тварей?» «Полного заряда хватает на 2 суток». «Сколько времени занимает перезарядка кристаллов?» «Пара часов на все». «Нужно заменить все кристаллы, а перезаряженные отдать нам. Мы проложим мост ко входу в пещеру и вырежем всех, кто окажется внутри, что позволит вам без риска подойти к древнему артефакту и подчинить сущность». «Риск слишком велик. У нас мало кристаллов. Если вы не справитесь со своей задачей, то защита города иссякнет, и он окажется в осаде некротических созданий и рано или поздно падет. Других вариантов нет. Вам придется довериться нам. Мы нужны друг другу, поэтому приложим все силы, чтобы справиться с задачей. Сущность не ожидает нападения. Внутри пещер не должно быть много охраны. Если провести отвлекающий маневр и оперативно проложить энергетический мост ко входу в пещеру, то шансы на успех довольно высоки. Я так понимаю, дорога ведет именно туда? Да, напрямик к самому входу, подтвердил Лич. Я не могу принимать такое решение один. Жди. Я хотел было спросить, где Анилаэль, но не стал отвлекать монарха от общения со своими соправителями. Если девчонка не маячит на горизонте, значит, занимается чем-то полезным. Личный состав должен всегда быть при деле. Монархи общались довольно долго, не менее получаса, который я потратил на крафт, устроившись прямо на ступеньках, что вели к трону правителей мертвых. Убойных наконечников не может быть слишком много. Поначалу посчитал, что работать с костями на глазах у Лича будет невежливо, но потом вспомнил, с кем имею дело, и загнал это чувство как можно глубже, нежити плевать на условности. «Мы согласны, эльф», — озвучил решение монарх. «Твой план требует небольшой доработки. Чтобы отвлекающий маневр сработал как надо, нужно спровоцировать прорыв в нескольких точках, и прорыв этот должны организовать именно вы, ну или кто-то очень похожий на вас». После этой фразы монарха в зал вошли Анилаэль, Мрак и я. Созданные мертвыми магами иллюзии оказались невероятно качественными. Даже при помощи теневого зрения я не сразу смог понять, что это копия. Магический конструкт практически не выделял энергии, и создавалось впечатление, что передо мной стоит брат-близнец. «Оникс, что у вас тут происходит?» — послышался взволнованный голос Анилаэль. «Монарх предложил очень хороший способ отвлечь внимание слезы некроса», — продолжая осматривать иллюзии, ответил я. «Нужно обсудить детали и подготовиться. Вылазка предстоит опасная». На подготовку у нас ушло несколько часов. Нам с Ани выдали по мертвой коняге, и система присвоила им статус наших маунтов. Я обозвал свою костяшкой. Понятия не имею, какой у нее при жизни был пол, да и плевать мне на это. Главное, эти маунты обладают одним невероятно редким и полезным умением — копирование. Оно позволяет, хоть и с некоторыми ограничениями, скопировать последнее примененное умение хозяина. После небольшого теста мы убедились, что покров тьмы полностью укрыл меня и костяшку, а маскировочное умение девчонки сработало и на ее маунта. В условленное время мы под скрытым осторожно подъехали к самой границе и затаились. Осталось дождаться сигнала отличий, а дальше все будет зависеть только от нас. Мы успели немного пообщаться с Анилаэль и рассказать друг другу о новых возможностях. Очень важно понимать, что можно ожидать от союзника. План монархов был достаточно прост. Наше появление на острове не могло остаться незамеченным для сущности, что засело в древнем артефакте. Всех ее возможностей личи не знают, но память некроманта подсказала, что сущность больше похожа на зверя, чем на разумное существо. Хитрого, сильного, невероятно опасного, но все же зверя. А зверь руководствуется в первую очередь инстинктами, а не разумом и логикой, и обмануть его гораздо проще. Именно на это и сделали ставку. Зверь не станет выстраивать в голове логические цепочки, ему достаточно несколько фактов, и мы их ему дали. Факт первый – взрыв, который разнес в щепки входные ворота. Факт второй – две эльфийские фигуры и химера, улепетывающие в разные стороны. Факт третий – преследующие их скелеты. С высоты некоторых деревьев очень хорошо просматривается крепостная стена города, и не поставить там наблюдателя было бы верхом глупости. Мне кажется, некропауки поселились на вершине именно для этого, ведь слеза некроса может подключаться к зрению своих рабов. Далее по плану наши двойники должны достичь барьера и уничтожить кристаллы в определенных, заранее подготовленных местах. Это была самая сложная часть плана. Монархам пришлось незаметно создать второй защитный контур на определенном удалении от границы, чтобы рванувшие вперед некротические твари не сразу догадались, в погоню за беглецами отправили довольно крупные отряды нежити. Бойцы обречены стать рабами слезы, но после ритуала подчинения монархи рассчитывают освободить их. Из-за второго контура в нашем распоряжении будет очень мало кристаллов, и малейшая ошибка повлечет провал всей операции. Хоть процесс активации артефактов максимально упрощен, нужно очень точно просчитать расстояние. До входа по прямой чуть меньше 10 километров, а в нашем распоряжении всего 10 кристаллов, которые нужно устанавливать по обе стороны дороги. Если ставить их слишком близко друг к другу, то защитный барьер не дотянется до горы и не перекроет вход. «Завязался бой. Готовьтесь», — прозвучал в голове голос монарха. Все же ментальная речь — это вещь, бьет на довольно приличное расстояние. Мы и сами заметили, что слоняющиеся возле барьера некротические существа, с которых обильно капала черная субстанция, уничтожающая все живое, бросились в разные стороны, получив приказ от слезы некроса, а по верхушкам деревьев помчалось псевдоживое некротическое море пауков. Все скелеты, участвующие в операции, получили дополнительную защиту, чтобы продержаться как можно дольше и отвлечь на себя как можно больше тварей. Надеюсь, они справятся с задачей, потому что перебить такую орду втроем нереально. «Начинайте!» — прошипел Лич минут через 20, когда основной поток мобов пронесся мимо. Мы сорвались с места и помчались по дороге. Где-то рядом с нами бесшумной тенью бежал мрак. Копыта лошади Анилаэль звонко стучали по вымощенной камнем дороге. Мы так и не придумали, как снизить производимый шум, но пока везло, и в поле зрения не было ни одного врага. «Сейчас!» — прошипел в голове еле слышный голос монарха, и мы, синхронно остановившись, установили кристаллы на обочине. Расстояние для ментальной связи было уже на пределе, но мы все же сумели расслышать сообщение Лича. «Стыковка контуров произведена. Дальше сами». Теневое зрение подтвердило слова мертвого мага. Вокруг нас появился полупрозрачный барьер, куполообразно смыкающийся метрах в 5 над землей. Мы вновь вскочили на маунтов и помчались к следующей точке внутри энергетического тоннеля. Без картографии просчитать расстояние было бы невозможно, поэтому, зафиксировав предыдущую точку на карте, начал смотреть за счетчиком пройденного расстояния. Километровый отрезок тоннеля прошли быстро, но, оказавшись на открытом участке дороги, я услышал свист тетивы, и метрах в 50 впереди раздался громкий хлопок. «Некроволк прямо по курсу! Применил спецбоеприпас!» — отрапортовала Ани, которой очень понравился термин «с земли», которым я обозначил изготовленные наконечники стрел. «Других противников не наблюдаю!» «Продолжаем движение. Следи за обстановкой, расчищай дорогу», — коротко приказал я и продолжил отсчитывать расстояние. Три следующих кристалла мы установили относительно спокойно. По пути встречались лишь единичные мобы, причем достаточно невысокого уровня. Видимо, основная масса сильных тварей ошивается в непосредственной близости от барьера или распространяет заразу по острову и не может оперативно прибыть к точке входа в пещеру, и слеза некроса посылает в бой всех, кто есть в округе. Но потом начались проблемы. Концентрация разнообразных некротических тварей резко повысилась. Лошади начали прорубать себе дорогу прямо через толпу, и метрах в 300 от финальной точки мы все же потеряли маунтов. Хоть монархи неплохо защитили лошадок, некрон, который обильно распространяли мобы, все же просочился сквозь защиту и заразил их. Оказавшись под управлением слезы некроса, они попытались унести нас в стороны от дороги, но мы были к этому готовы. «Прорубаемся к последней точке!» — крикнул я Ани и активировал артефактные заклинания, чтобы обездвижить ближайших мобов. Эти 300 метров дались нам очень тяжело. В такой свалке мне еще участвовать не приходилось. Мобы перли со всех сторон. Ани заливала всю округу морем огненных стрел и расчищала дорогу спецбоеприпасами. Мрак утробно ревел и раздирал туши некротических существ на части. Я не отставал от союзников и поддерживал их лечением, применял артефакты и использовал чуть ли не весь арсенал приобретенных умений. «Мы на месте! Приготовься!» — крикнул я девчонке, которая не отходила от меня ни на шаг. Коснувшись пальцами голубых самоцветов на кистях рук, активировал воздушный таран. Двойное заклинание разметало монстров в разные стороны и на несколько секунд очистило окружающее пространство. «Давай!» — крикнул я и установил свой кристалл. Анилаэль не подвела и тоже активировала защитный артефакт. Вокруг нас вспыхнул барьер, который отгородил от большинства тварей. Внутри энергетического тоннеля, который, если я все правильно рассчитал, должен перекрыть вход в пещеру, оказалась лишь малая часть мобов, уничтожением которых мы и занялись. «Вперед! Времени мало!» — скомандовал я, когда последний моб перестал шевелиться, а черная слизь растеклась по дороге. Последний километр преодолели быстро. Некротические твари в основном бесновались снаружи тоннеля, но были не в силах его преодолеть. Под куполом оказалось не так много мобов, справиться с которыми было не так сложно. Остается надеяться, что внутри пещеры не окажется слишком сильных существ, и мы справимся с зачисткой в отведенные монархами сроки. Если бы существовал второй вход в пещеру, то наша акция не имела бы смысла. Но некроманты, прежде чем разместить свою святыню под горой, позаботились о безопасности и намертво замуровали все сторонние выходы. Полностью исключать возможность, что за прошедшее время некросы не отрыли новые ходы, нельзя. Поэтому мы подстраховались и будем блокировать все ответвления, кроме основного, которое и приведет нас к спуску в большую пещеру, где некроманты некогда спрятали слезу некроса от светлых. Монархи снабдили нас специальными сейсмическими артефактами, что локально влияют на горную породу и вызывают обвал. Перед входом в пещеру остановил Ани и начал тщательно осматривать местность на предмет ловушек. Я и раньше мониторил окружающее пространство при помощи теневого зрения, но теперь это надо делать более тщательно. Вряд ли ловушки начнутся сразу, но лучше перестраховаться. Я ошибся. Вход оказался защищен магической пеленой, обнаружить которую обычным способом у меня не получилось. 5-го уровня теневого зрения явно для этого недостаточно. Но уроки монарха не прошли даром. При помощи управления энергией я аккуратным импульсом силы подсветил ключевые узлы наведенной защиты и точечным воздействием разрушил их. Воздух перед нами завибрировал и начал наливаться красками. «В сторону!» — скомандовал я, распознав опасные признаки. Среагировал я вовремя. Огромный столб черного пламени ударил из пещеры, опалив дорогу на добрые 10 метров. Барьер позволил нам с Аней спрятаться за каменной породой, но места было мало. Я укрыл девчонку своим телом и чувствовал, как с каждым мгновением нагревается металлический нагрудник, а по телу распространяется нестерпимый зуд. Не представляю, что бы я сейчас чувствовал без полного иммунитета к боли. Черное пламя пропало, и в глубине пещеры послышался многоголосый рев. Все это время магическая пелена закрывала от взгляда толпу мобов, что набилась в тоннель. Похоже, они ждали, когда мы пройдем сквозь барьер и окажемся в ловушке. «Ани, не жалей спецбоеприпасов! Я их задержу!» По лицу девчонки было видно, что она напугана, но гордая дочь династии Эль тут же наложила стрелу на тетиву и выстрелила. Взрыв темной энергии в глубине тоннеля заглушил слитный яростный визг тварей, в котором не было боли. Вряд ли рабам слезы знакомо это чувство. Толпа словно цунами хлынула в нашу сторону, но я уже применил на область входа зыбкую землю и морозный ветер. Два заклинания усилили воздействие друг друга и выиграли нам около 2 минут, за которые можно успеть очень многое. В пещеру полетели костяные шарики гранат, под завязку залитые темной энергией, со вставками из зачарованных мертвыми магами самоцветами, а с рук начали срываться заклинания. Разработкой таких гранат мы занимались с монархом во время кратковременных перерывов. Изготовили гранаты 2 типов – замораживающие и пламенные. Нужный эффект достигался за счет зачарования определенной стихией. Испытания новых изделий проводить не стали. Слишком дорогими оказались эти игрушки, и сейчас они показали себя во всей красе. После подрыва по тоннелю прошла морозная волна, превращая в ледяные статуи всех, кто оказался в радиусе действия. А выпущенная Ани разрывная стрела расколола их на мелкие кусочки. Похоже, у нас все же будет шанс добраться до слезы некроса. Лишь бы хватило гранат.